В ограду бывшего имения господ Павлухиных, ныне совхоз «Красная звезда», въехал на сивой лошаденке кривобородый с подвязанной скулой рыжий мужичок в лаптях. Соскочил с телеги, походил с кнутом от дома к дому, пусто, на работе все. «Тебе кого?» — выглянула из окна курчавая цыганского типа голова. «Да мне бы Анисима Федотча, управляющего», — ответил мужичок, снимая с головы войлочную шляпу грешневик. «Я сам и есть», — сказала голова. «Приятно видеть вашу милость. Желательно нам сенца возик, потому как понаслышались мы, здесь не продается. Это учреждение казенное». «Да ты чего? Да ведь Серьгухи нашему вчерась продал Сельцовскому». «Хы, казенное! Вот ты и хорошо, чудак-человек! Зайди, шагай сюда!» А в ночь действительно собралась гроза. Тьма окутала всю землю. Освежающий дождь сразу очистил воздух. Небо ежеминутно разевало огненную пасть, чтобы вмиг пожрать всю тьму, но каждый раз давилось, кашляло и рычало злобными раскатами. Все живое залезло в избы, в норы, в гнезда. А вот вору такая ночь — лафа. Наутро хватит, батюшки мои, забегали в совхозе. Какой-то негодяй похитил в ночь все металлические части самолучшей молотилки. Управляющий Анисим Федотыч рвет и мечет. Ведь на днях комиссия из города приедет инвентарь ревизовать. Да и молотьба недели через три. Что делать? Сбились с ног искавшие. В ближней деревне Рукохватовой у подозрительных людей пошарили. Конечно, не нашли. Анисим Федотыч, природный охотник и собачник, даже привлек к розыскам свою сучку, Альфу. Но сучка, обнюхав молотилку, привела всю компанию из понятых и милицейских к избе красивой солдатки Олимпиады, которой тайно похаживал управляющий. Кончилось веселым смехом всей компании и конфузом Анисима Федотыча. Он сучку тут же выдрал. Совхозский писарь Ванчуков сказал: «Я бы присоветовал вам обратиться к сыщику Ивану Пузикову. Он, по слухам, человек дошлый, знаменитый». «А ну их к черту, этих нынешних!» — возразил управляющий. «Каторжник бывший какой-нибудь». «Напрасно!» — писарь стал рассказывать совхозу о подвигах сыщика. В конце концов Анисим Федотыч согласился. «Поезжай». Писарь оседлал каурку, да на железнодорожную станцию, что за 20 верст была.